Архангельский собор. По-видимому, больше всего о древней русской истории нам мог бы рассказать Архангельский собор. Рисунок 6.20. Если бы его первоначальная роспись сохранилась до нынешнего времени. Архангельский собор считается официальной усыпальницей великих русских князей и царей, включая первых Романовых. Сегодня там находится около 50 гробниц. Считается, что здесь были захоронены все московские великие князья, начиная с Ивана Калиты. Согласно надписям на надгробиях, сделанных в 17 веке при первых Романовых, здесь лежат. Первое. Благоверный князь великий Иван Данилович Калита. Отметим, что надпись на его гробнице была чрезвычайно сильно повреждена и затем довольно грубо переделана. Рисунок 6.21. Второе. Благоверный князь великий Симеон Гордый. Третье. Благоверный князь великий Иван Иванович. Четвертое. Благоверный князь Дмитрий Донской. Пятое. Благоверный князь Афанасий Ярослав Владимирович Донского. Захоронение датируется 1426 годом. Шестое. Благоверный князь Василий Васильевич Темный. Седьмое. Великий князь и государь всея Руси Иван Третий. Восьмое. Великий князь и государь всея Руси Василий Третий. Девятое. В отдельной усыпальнице, доступ в которую сегодня закрыт, находятся надгробия Ивана Грозного и его сыновей Ивана Ивановича и Федора Ивановича, а также место, где ранее было захоронение Бориса Федоровича Годунова. Десятое. Отдельно, в пределе Иоанна Предтечи, находится надгробие князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Доступ туда также закрыт. 11. Отдельно от других, слева от алтаря, находится гробница князя Василия Ярославича. Датируется 15 веком, якобы 1469 год. 12. Среди всех гробниц резко выделяется своим большим размером, примерно в два раза шире других, гробница благоверного князя Андрея Старицкого. Рисунок 6.22. 13. Царевич Дмитрий Угличский, младший сын Ивана Грозного. 14. Александр Сафай-Гиреевич, царь Казанский, сын царя Казанского. Датируется 16 веком. Рисунок 6.23. 15. Царевич Петр, сын Ибреимов, сына Маматакова, царя Казанского. Датируется 16 веком. 16. Первые Романовы. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. Рисунки 6.24-6.25. Всего в соборе 46 гробниц. Архангельский собор долгое время был закрыт для посещения. Несколько лет назад его открыли. При первом же ознакомлении с собором в нем обнаружилось много интересного. Оказывается, гробницы, которые сегодня стоят в Архангельском соборе, это всего лишь кирпичные надгробия, изготовленные в 17 веке. При первых Романовых. Тогда же были сбиты старые фрески со стен и сводов этого и другого кремлевских соборов, а вместо них написаны новые. Считается, что в Архангельском соборе Кремля погребения совершали в белокаменных саркофагах, которые опускали в землю под пол в первой половине 17 века. Над захоронениями установили кирпичные надгробия с белокаменными плитами, украшенными славянскими надписями. В начале 20 века надгробия были заключены в медные застекленные футляры. Таким образом, старые надгробные плиты, которые, естественно, должны были находиться над захоронениями, заложены кирпичом. Считается, что при этом надписи на старых плитах были якобы точно воспроизведены на новых кирпичных надгробиях, изготовленных уже Романовыми. К сожалению, сегодня проверить это очень трудно. Потребовалось бы разобрать довольно высокие и массивные кирпичные новоделы, полностью закрывающие старые надгробные плиты. После того, что мы узнали о варварском уничтожении первыми Романовыми старых фресок этого собора, естественно, задать вопрос, не были ли сбиты и надписи со старых надгробных плит? Современные исследователи Кремля пишут. Разумеется, в истории московского великокняжеского некрополя не все ясно. Ряд древних погребений утрачен, вероятно, до постройки здания в начале XVI века. Среди забытых захоронений одно, относящееся ко второй половине XVI века, царевича Василия, сына Ивана Грозного и Марии Темрюковны. Характерно, что к исчезнувшим захоронениям относятся именно детские гробницы. Конец цитаты. Все это наглядно показывает уровень беспорядка, царившего в Архангельском соборе по отношению к гробницам. Как нам сообщили научные сотрудники музея, сегодня в подвале Архангельского собора находятся также каменные саркофаги русских цариц, перенесенные туда уже в нашем веке с особого кладбища в Кремле, разрушенного при постройке современных зданий. К сожалению, попасть в этот подвал сегодня чрезвычайно трудно. Было бы интересно ознакомиться с древними надписями на этих саркофагах, если они вообще уцелели. Вернемся к вопросу о том, насколько точно Романовы воспроизвели на кирпичных новоделах старые надписи с заложенных кирпичом надгробных плит. В этой связи любопытно посмотреть, насколько точно воспроизведены надписи с этих кирпичных новоделов на медных футлярах со стеклянными стенками, сделанных романовскими историками в начале XX века. Это легко выяснить, поскольку славянские надписи XVII века видны сквозь стекло. Правда, необходим фонарик, потому что, будучи заключенными в футляр, многие надписи оказались в тени, и прочесть их очень трудно. Во-первых, отметим, что на кирпичных надгробиях присутствует разная титулатура русских князей. В одном случае князь назван Благоверным, а в другом – Благоверным Великим. И только начиная с Ивана III, титул звучит как «Великий князь и государь всея Руси». По-видимому, эта разница не случайна. Она отражала какие-то политические реальности той эпохи. А вот на поздних медных футлярах титулы звучат одинаково. «Великий князь такой-то». Это уже некоторая утрата и искажение информации. Во-вторых, присутствуют и откровенные несоответствия. Так, например, на упомянутом выше самом большом надгробии собора в XVII веке Романовыми было написано: «В лето 7045 декабря в 11-й день приставися благоверный князь Андрей Иванович Старицкий». А на покрывающем эту гробницу медном футляре написано совсем другое: «Захоронение князей Старицких Владимира, умер 1569, и Василия, умер 1574». Итак, на кирпичном романовском новоделе и на еще более позднем медном футляре указаны не только разные имена, но даже не ясно, сколько погребений под этим кирпичом – одно или два. Где ошибка? На кирпиче или на меди? или же и там, и там. Еще раз подчеркнем, что этот разнобой относится к вторичным надписям, сделанным уже при Романовых, поскольку сегодня мы не знаем, что же было написано на древней плите, полностью заложенной кирпичной кладкой. Кстати, на фреске рядом с могилой Андрея Старицкого изображен апостол Андрей Первозванный, по широко известному преданию крестивший Русь. Комментарий современного историка таков. Из трех гробниц только одна гробница Старицкого была снабжена, как полагалось, белокаменной орнаментальной вставкой с западной торцевой стороны. Да и та не позже 1780 года была снята с надгробия. Зачем, автор? Известно только, что при перемещении пола в соборе в 1835 году она была обнаружена где-то неподалеку от надгробия. Затем ее вмонтировали в восточную стену надгробий Владимира и Василия Старицкого. Конец цитаты. Возвращаясь к фрескам, нельзя не отметить, что фрески Архангельского собора в значительной степени посвящены русской истории. Там изображены русские князья, причем не только святые. Даже те фрески, которые изображают библейские сюжеты, иногда считались, оказывается, изображениями из русской истории. Изображения подписаны. То есть это история русской династии в картинках. К сожалению, не в исходном виде, а в версии Романовых XVII века. Так, например, на южной стене в третьем ярусе изображена победа израильтян во главе с Гедеоном над войсками медианскими. Эта библейская сцена ассоциировалась с победами Ивана IV над Казанским и Астраханским царствами. Не означает ли это, что библейская сцена была написана Романовыми на том месте, где на сбитой ими же штукатурке находилось изображение побед Ивана IV над Казанью и Астраханью? Поскольку посетители храма уже привыкли видеть на этом месте изображение Ивана IV, то, естественно, новонаписанная библейская сцена в их сознании и ассоциировалась с победами Ивана IV. В связи с этим нельзя не отметить, что имя Гидеон напоминает Г.Д. Иоанн, то есть «Государь» или «Господин Иоанн». Либо же на страницах Библии описана русско-ордынская история XIV-XVI веков. В таком случае библейские авторы включили в Библию описание побед Ивана IV, назвав их победами израильского царя Гидеона над войсками медианскими. Современная расчистка стен Архангельского собора в 1953-1956 годах все же обнаружила одну счастливо уцелевшую старую доромановскую фреску, относимую сегодня к XVI веку. Надпись на ней не сохранилась. Фреска расположена в усыпальнице Ивана IV Грозного. Вид этой усыпальницы показан на рисунке 6.27. Цитата. У ложа умирающего князя в изголовье стоит его старший сын, которого отец обнимает правой рукой за плечи. В ногах сидит княгиня с младшим сыном на коленях. Эта сцена напоминает описание предсмертного часа Василия III, отца Ивана IV. Конец цитаты. Не странно ли, что фреска с изображением Василия III находится совсем не там, где его надгробие? Более того, почему-то помещена не куда-нибудь, а в усыпальницу Ивана IV. По нашему мнению, объяснение довольно простое. На этой фреске изображен умирающий Иван Грозный, Симеон, передающий власть своему сыну Федору. а на коленях у молодой царицы сидит его внук Борис, будущий царь Борис Годунов. Согласно нашей реконструкции, Симеон начал новую русскую династию. Поэтому в Архангельском соборе его могила, могилы его сыновей и внука Бориса были совершенно правильно помещены в отдельном помещении. По тем же соображениям, вероятно, и могила Михаила Скопина-Шуйского, умершего при Василии Шуйском, также помещена в Архангельском соборе совершенно отдельно, в пределе Иоанна Предтечи. Видимо, Шуйский подготовил усыпальницу для начатой им новой династии. Но поскольку он был смещен, его самого там уже не похоронили. И лишь позже, при Романовых, его прах привезли из Польши и захоронили в самом соборе. Вывод. По нашему мнению, захоронение Архангельского собора требует нового тщательного исследования. Что написано на древних плитах, заложенных кирпичом? На белокаменных саркофагах под полом собора? Не сбиты ли надписи с них? Что написано на саркофагах русских цариц?